А с другой стороны, разумеется, исключено, чтобы Павел появился здесь, зная, что встретит отца. И все же, как это ни глупо, отец не перестает искать его глазами. На следующее утро Иосиф отправился в правительственное здание за паспортом. Чувство отчуждения и враждебности захлестнуло его, когда он вошел во дворец. Холодный, белый, роскошный, несокрушимый и грозный – символ Троянова Рима. Ведомство, в которое ему надлежало обратиться, размещалось в левом крыле здания. Когда, быстро уладив дело, он с новым паспортом за пазухой пересекал большой зал, чтобы выйти через главные двери, в эти двери вошел какой-то офицер. Офицер, стройный господин с бледным худощавым лицом, элегантный, подтянутый, свернул направо. Никто не мог бы сказать, заметил ли он, отвечая на приветствие часовых, подходившего слева человека. И никто не мог бы сказать, узнал ли Иосиф этого офицера. Но когда Иосиф вышел, он выглядел дряхлым и разбитым. На площади перед дворцом, такой просторной и такой пустой, не хватало воздуха для старика, жадно хватавшего ртом воздух. И тот, кто его увидел, подивился бы, что столь незначительное дело, как получение паспорта, до такой степени изнурило его и обессилило. В свою очередь офицер, свернувший в правую половину здания, был еще бледнее обычного, и его узкие губы были сжаты еще плотнее. Но затем у порога канцелярии лицо офицера приняло прежнее выражение. «Да, Павел Бас, или, как его звали раньше, Павел Флавий, казался теперь скорее довольным, чем озабоченным». Так оно и было. Ему пришла в голову идея. Одна идея, которую он уже давно искал и не мог найти. В тот же день он говорил с губернатором Лузием Квиетом. До кануна Пасхи взял себе отпуск Иосиф, расставшись с поместьем Бер-Симлай, с женою и сыном. До этого срока он свободный человек – может бродить по стране, куда бы ни повел его ветер и собственное сердце. На горах была еще зима, но в долинах весна уже началась. Иосиф странствовал без устали, то на муле, то на коне, а то и пешком. Он вспоминал те дни, когда впервые путешествовал по Галилее, знакомясь с ее обитателями. Вот и теперь ему бывало отраднее всего, пока он оставался никому неизвестным пришельцем, и если его окликали по имени, он задерживался ненадолго. Но вместе с тем он разыскивал старых товарищей и людей, чьи нравы и взгляды его интересовали. С этой целью приехал он и в Бенеберек к доктору Акавье. Иосиф довольно часто встречался с Акавьей. При полном несходстве характеров и образа мысли оба охотно проводили время друг с другом. Бесспорно, наряду с Гамалиилом Акавья самый значительный среди ученых. Так же, как и Гамалиилу, ему лишь немного за 50. Но меж тем, как Гамалиилу с первых дней жизни все достается само собой, Акавья выбился из низов. Он был пастухом. Свои знания и свое место в коллегии богословов Ямнии ему пришлось завоевывать тяжким трудом и утверждать свое учение вопреки сотням препятствий. Учение, которое с диким и слепым упорством, но одновременно и с хитроумною, изощреннейшую методичностью отгораживает все еврейское от всего нееврейского, узколобое фанатичное учение, которое противоречит всему, что Иосиф пережил в свои славные годы и возвещал в своих прославленных книгах. И все-таки даже Иосиф не мог не поддаться чарам, исходившим от доктора Акавье. Он пробыл в Бене-Береке день и другой и третий. Потом пришел срок уезжать, если только он хотел вернуться к празднику Пасхи в свое поместье. Но когда он стал прощаться, Акавье удержал его. «Как это так, доктор Иосиф?» — сказал он. «Разве вы не хотите провести со мною пасхальный вечер?»